до того залеживалось в нем, что протухало. Несмотря на это, Бусыря всегда попрошайничал с униженностью и нахальством глупого человека. И все так привыкли к этому, что это не считалось уже позорным. Ему нигде не отказывали, а только пользовались случаем потешиться над ним, чему немало способствовал и сам Казанок. Нужно было удивляться тому, как этот щуплый белоголовый парень, безраздельно владевший Бусырей и живший за его счет, превращал его рабскую любовь к себе и жадность по отношению к другим в средства для его унижения, увеселения других и собственного наслаждения, оставаясь в то же время в глазах у всех простым, бедовым и славным парнем. «Ну нет, Федя, нам этого не хватит», — говорил он Бусыре, когда тот развязал перед ним свой переполненный мешок. «Как не хватит?» — удивился Бусыре, задрав к нему свое поросшее темным волосом лицо. «О, дурак, ну как так не хватит?» — размышлял он вслух, начиная уже сомневаться. «Ну, ясно, не хватит. А дорога? Нам еще день пять идти». Через минуту Бусыря сидел перед одной из крестьянских властей и, протягивая грязную толстую руку, нахально выпрашивал: «Ну дай сало, дай, ей-богу, я свое утром съел». Сережа, проходивший от реки с наполненным котелком, остановился в кустах и прислушался. «А не хочешь по заднице выспитком?» — спросил какой-то шутник. В отряде были уже специалисты по обращению с Бусырей. «Ну вот, выспитком», — обиделся Бусыря. «А ежели б тебя... Ну дай, ну что тебе стоит? Не с голоду же мне сдыхать. А коли не хочешь сдыхать, становись раком. Я тебя по-мягкому, ей-богу». Некоторое время Бусыря, сопя, наблюдал за тем, как исчезает под усами белое жирное сало. Оглянулся на Казанка, но тот безразлично смотрел в сторону. Люди, сдерживая улыбки, тоже не глядели на Бусырю. «А ты не больно, не больно?» — неуверенно спросил Бусыря. «Совсем не больно», — невинно сказал шутник. «Ей-богу же, совсем не больно». «Да стань же, стань, ну что тебе стоит?» — вдруг начал он упрашивать. «Ну ладно, только смотри, чтоб не больно. Да зачем это тебе?» — спохватился Бусыря. «Неужто без этого нельзя? Становись, не бойся, Федор Евсеич!» Вмешался какой-то степенный бородач в картузе, так положительно и веско. Точно речь шла действительно о неприятном, но совершенно необходимом деле. «Только смотри, чтоб не больно!» — сказал Бусыря, становясь на четвереньки. Шутник сильно замахнулся ногой, но не ударил. «Ух!» — выдохнул Федор Евсеич, поджимая толстый зад. «Ну-ну-ну!» — уже повелительно крикнул шутник. «Не оглядываться!» И в то же мгновение он с силой ударил его носком сапога по заду. Федор Евсеич ткнулся лицом в траву. Люди покатились от хохота. Громче всех слышен был пустой и тонкий хохоток Казанка. Сережа почувствовал, как горячая и страшная волна хлынула ему в голову, и он, расплескивая из котелка воду, с трудом удерживаясь, чтобы не вспылить, страдая от этого, почти побежал к своему костру, где поджидали его ничего не подозревавшие Гладких, Кудрявый и Мартемьянов. Бусыря в распахнутом полушубке сидел на земле, раскинув руки, и смеялся, поглядывая на людей маленькими похитревшими глазками. «Совсем не больно было», — говорил он счастливым голосом. Ему отрезали сало, и он сопя заковылял к Казанку. Но есть ему пришлось в одиночестве, потому что натравивший его Казанок подсел в компанию к шутникам и вместе с ними подсмеивался над Бусырей. Вверх по течению реки дороги уже никакой не было. Река все время петляла. Вьючные лошади путались в кустах. От ругани провожатых, многократно повторенной горным эхом, стоял по тайге неумолчный стон. Гладких и Мартемьянов ушли далеко вперед. Только Кудрявый то и дело отставал, проверяя лошадей и вьюки, успокаивая людей. Потом он снова обгонял цепочку мелкой и находил